Глава вторая. Потерянная посылка любви. «Правда?» Смущенно улыбнулся он, словно действительно не знал, какое впечатление на женщин производят высокие одинокие мужчины. Может, он и не воспринимал мои зеленые, бегающие по его торсу глаза за глаза женщины. Я и сама себя с трудом воспринимала как женщину. Парня у меня не было, кроме Кирилла, который проводил уйму времени у меня. Но ни разу даже цветов не подарил. Не решил еще, наверное, до сих пор, нравлюсь я ему или нет. Работа в ПВЗ — склад складом. Целый день таскаешь что-то, носишь, прислуживаешь. Да и внешность моя. На себя совсем времени не хватает. И вижу, мои глаза блестят. Только когда я романтизирую этого своего единственного неженатого клиента. Валерий, как всегда, спокойно, хоть и покраснев немного от моего невольного комплимента, выбрал подходящую одежду, расплатился и вышел. «Хорошего дня!» Приветливо бросил он, уходя, а я посмотрела ему в глаза с плохо скрываемой мольбой: «Заговори со мной». Я не знаю, о чем просить, как начать, как дать понять, что заинтересована в нем и надо ли. Губы дрожали. Я радовалась каждому его приходу, а иногда стала ловить себя на мысли, что узнаю его по звяканью колокольчика входной двери. У него был какой-то свой характер давления на дверь. «Дура ты, Лерка! Фигню несешь!» От Светки пахло семечками, сигаретами и отрыжкой ее безработного парня. «Он женат. Либо после развода, либо бабник. Да в любом случае поюзает тебя молодую и начнет заказывать шмотки на соседней ПВЗ. Вон их сколько!» Сердце сжалось от того, что, может быть, она и права. Но еще сильнее звучал во мне голос, который говорил: «Нет, он не такой. Это она свои все страхи на его проецирует. Да и вообще, большая разница в возрасте в моем случае только плюс». Когда я вернулась на свое место, к компьютеру, обклеенному наклейками с сердечками, я внезапно подумала, что я ведь работаю 2 через 2. А что, если в другие дни он приходит к другим девочкам и точно так же спокойно и дружелюбно общается с ними? Может, они также делают комплименты, а он также касается их рук? Ревность внезапно вспыхнула во мне, и я пообещала себе больше никогда не романтизировать ни одного из красавчиков, что заходит сюда. Все. Я тут только работаю. Никаких. Так прошло пару дней. И, признаться на чистоту, все эти дни я вскакивала от каждого звонка колокольчика или реагировала на любого мужчину, который заходил к нам. Кроме Кирилла. Высокий силуэт, и я уже демонстративно не смотрю в его сторону, чтобы не выдать, что ждала как каштанка. Смена за сменой. Я стала думать, что либо он уже все себе в дом купил, либо он не попадает в мою смену. Я надевала свои любимые узкие джинсы, красилась, но все это было плясками папуасов в попытках вызвать дождь. То есть не имело решительно никакого отношения к тому, чтобы проявиться и сделать шаг к мужчине, который мне, похоже, действительно нравился. Я оправдывала себя словами подружки, что он старше, и все равно ничего бы не вышло. Но, с другой стороны, я чувствовала себя эмоционально более взрослой, чем, например, Кирилл и Света со своим парнем, от которого одни беды. Да и в простом знакомстве я не вижу ничего плохого. Работая в ПВЗ, у меня была масса времени. Клиентов то толпа, то никого, и я стала читать телеграм-канал про то, как знакомиться со взрослыми мужчинами. Что мне не нравилось в них? Так там из девушек делали пассивных соглядатаев знакомства. Мол, надо быть красивой и ждать, когда пригласят. А если не пригласят, то так им и надо. Ну вот, меня не пригласили. И я не видела в этом ничего такого, что давало мне какое-то ощущение моральной победы. Скорее, наоборот. Ему ведь тоже неловко, наверное. Даже если я ему нравлюсь. Все равно же он думает, что если заговорит со мной, то я подумаю, что он ко мне клеится. «Добрый день». Так же плавно, как обычно, Валерий вплыл в мою рутину. За окном шел дождь, а я сидела и скучала в телеграме, листая мемы. На поводке у него был щенок золотистого ретривера, который одновременно с интересом и осторожностью расставлял лапы первый раз у нас в пункте выдачи. «Здравствуйте». Делано привычно, издавливая бросок адреналина, проговорила я. «У вас прибавление в семействе». Неожиданно осмелев, заговорила я как бы между делом. «Да, должен кто-то скрасить мое одиночество». Мягко стряхивая с куртки капли дождя тыльной стороной ладони, проговорил мой избранник. В голове быстро сложилось. «Так значит, он одинок?» «Мне вот...» Протянул экран с QR-кодом он. «Большая должна быть». Я пикнула и пошла искать. Зайдя за угол, я прижалась спиной к стене и сползла на колени. «Думай, Лера, думай! В телеграм-каналах тебе такого не напишут». «Что сказать? Он одинок. Он сам сказал. Сделай шаг, иначе будешь жалеть потом всю жизнь». Я прикусила губу, понимая, что уже потею, а в голове ровно 0,0 идей. «Ну, если не шаг навстречу, то хотя бы дай понять, что тебя можно куда-нибудь пригласить. А то он тебя видел с парнем на крыльце, наверное, 1000 раз». Сердце бешено колотилось, и я пошла искать его посылку, чтобы хоть как-то отвлечься. Посылкой оказалась здоровенная коробка, которую я еле-еле вытащила из-под завала с какими-то рулонами линолеума и ковриков для йоги.